И на меня в филармонии уже сотни заявок отовсюду. Вот и буду петь до смерти. Все равно, второй раз я уже сюда не попаду. К праздникам, вероятно, не попаду домой, а в конце января или февраля приеду. Что же, надо работать, а кино, ты права, от меня никуда не уйдет. Еще будут 100 ролей. В Хабаровске, может быть, мне дадут вагон-салон, чтобы ездить по веткам. Там будут и проводники, и кухня. Будем опять в тепле, потому что дальше гостиниц нет. Прием везде хороший, но понимают меня, конечно, хуже, чем в центрах. Все время плохо с желудком, а тут еще в аптеках нет лекарств. Надо было с собой все брать. Сердце меня не беспокоит, хотя я не лечусь и даже порошков этих не пью. Все же меня очень держит сознание, что я работаю для своей семьи. Очень мелких и тяжелых, в смысле переезда точек, я избегаю и маршруты просматриваю сам. С меня хватит работы и в больших городах. Написал Колотозову, читать тоже абсолютно нечего, книг в магазинах нет. Был тут чтец Кочарян, уже вчера уехал в Москву, он тут с июля крутится, заработал денег, писать тебе больше не о чем. Спасибо за письма, пиши, не ленись, это моя единственная радость». Бедный Ванин. Примечание: Ванин, Василий Васильевич, актер. И у него ничего не вышло с Довженко. Как здоровье Никулина? Не звонил? Ну, пекочка моя маленькая, будь здоровенькой, не бегай в лабзададуйчиках, в институт одевайся потеплее, учись, трудись, ты гражданка страны трудящихся. Скоро увидимся. На праздниках не скучай. Но до них еще далеко. Целуй моих обожаемых песенят, душа по ним тоскует. Привет маме. Храни вас всех Бог, твой Саша. Владивосток, 22 октября 1950 года. Пекочка, у тебя нет конвертиков? Купи. А то ты посылаешь мне письма в конверте дома актеров. Сегодня послал тебе письмо, а потом вспомнил, купили краба на базаре, живого краба, краб сдох или притворился мертвым. Мы понесли его в ресторан, чтобы сварить. Там его, во-первых, раскритиковали и сказали, что он не свежий, а потом вообще не захотели варить. После больших скандалов его, наконец, взяли варить. Он был без движения, но когда его сунули в кипяток, он побежал и оказался живехоньким. Мы его съели. Ничего, краб как краб. И даже довольно вкусный. Но сначала он целый день лежал в номере у Мишки, и Мишка боялся, что он залезет ему в кровать, и дрожал всю ночь. Мишка обходил его, как цепную собаку, а собак он боится больше всего на свете. Письмо твое шло 12 дней, дольше, чем поезд, это значит, что самолеты не ходят. Вот и пиши при таких условиях. Надоело мне ездить катером на русский остров, океан... Здесь ведь не море, а тихий океан. Ну, волны, горы вдали, крепость, на вид зеленые. И на самом деле не тронь. Корабли наши разные, а я часто гуляю и стою на набережной и смотрю, как подъемный кран грузит песок, это успокаивает. Иностранных кораблей теперь нет, только наши. В порту тихо, на днях уезжаю на ветку. Мне дал салон-вагон начальник дороги. Будут проводник, мягкие койки, даже кухня. Будем варить в вагоне суп и ездить по линии. Гостиниц нет. А в вагоне будем жить 2 недели, как в гостинице. Театры всюду холодные. Я кашляю посреди пения и проклинаю свою жизнь. Топить, говорят, будут с 15 ноября. А пока душа себе вон пой. Тут ко мне лезут разные люди, изъясняются, надо много терпения, чтобы деликатно их выставить. Сегодня весь вечер лез один пьяный моряк, еле спасся от него. Уехал на концерт. Ты не думай, что я жалуюсь, я просто описываю тебе свое положение. А так все хорошо, все в порядке. Сегодня написал письмо Нине Ивановне, она ответит, и я буду знать все новости Мосфильма. Тут был Павлик Кадочников и имел большой успех. За картинами тут очень следят, другой жизни нет. И все знают. Меня мальчишки тоже приветствуют, как в Москве. Виктор с отвращением носит мои письма на почту. Авиа надо ждать. два часа в очереди, и он злится, а я хочу квитанцию, иначе не верю».